Опросник. Сильно ли ваше чувство долга? Инструкция. Прочитайте вопросы и выберите тот ответ, который вам соответствует больше всего. Первое. Что вы больше цените в своей работе? А. Пользу, которую она приносит людям. Б. Моральное удовлетворение, которое получаю от нее лично я. В. Условия труда, зарплату, льготы и тому подобное. Второе. Можете ли вы работать без выходных? А. Да, если это не подрывает мое здоровье и личную жизнь. Б. Ну, раз надо, так надо. В. Только под страхом смертной казни, либо немедленного увольнения. Третье. Как вы относитесь к указаниям начальства? А. Выслушиваю, а поступаю по-своему. Б. Выполняю их даже тогда, когда считаю, что начальство ошибается. В. Как правило, подчиняюсь им, кроме случаев, когда шеф явно не прав. Четвертое. Какое наказание за упущение в работе на вас действует сильнее? А. Денежный штраф. Б. Выговор от руководства. В. Муки собственной совести. Пятое. С каким из утверждений вы охотнее согласились бы? А. Лучше выполнить поручение медленно, но хорошо, чем быстро, но плохо. Б. Важно не то, как сделано дело, а то, как об этом доложили наверх. В. Нет предела совершенству о работе конца. Результаты теста. За положительные ответы по пунктам 1А, 2Б, 3Б, 4В, 5В вы получаете по 3 балла. За положительные ответы по пунктам 1Б, 2А, 3В, 4Б, 5А по 2 балла. За положительные ответы по пунктам 1В, 2В, 3А, 4А, 5Б по 1 баллу. Подсчитайте сумму набранных баллов от 11 до 15 баллов. У вас высокая ответственность, чувство долга. От 6 до 10 баллов. Средняя от 0 до 5, низкая.